Он скомкал пустой пластиковый пакет, сунул его в карман и пошел к выходу. За ним с некоторым опозданием увязался широколобый из Совета Безопасности. — Простите, простите, — бормотал он. — Я вас сначала не понял, простите. Зарем покинул зал и побрел по бесконечным коридорам к пропускному пункту на первом этаже. Там он показал удостоверение и попросил вернуть пистолет, отнятый при входе в здание. Охранник сунулся в сейф, затем перекопал какие-то бумажки на столе и просил подождать. Ходил он где-то минут пять и вернулся смущенный. — Приказ начальника охраны — оружие не возвращать, — объяснил. — Выходит, меня разоружили? — усмехнулся Заремб. — Не знаю, у меня приказ. — Слушай, — он склонился к охраннику, — а можешь узнать, кто отдал такой приказ начальнику охраны? — Не могу, товарищ полковник. Заремба не стал больше давить, качать права, пожал плечами и толкнул стеклянную дверь. Ехать в контору и встречаться с руководством после скандала в правительстве не было никакого желания, поэтому он направился домой, на Садово-Черногрязскую, и возле метро «Парк культуры» угодил в небольшую пробку, постоянно возникавшую здесь из-за ремонта моста. Среди медленно ползущих автомобилей сновали мальчишки с предложением вымыть стекла, продавцы газет, смело засовывающие в кабину, и еще какие-то торговцы-коробейники. У него вдруг возникла мысль вообще больше не появляться в конторе. Пусть не он, а руководство бегает за ним. Они обязательно будут бегать, поскольку передачу всей резидентуры, задействованной в операциях, следует передавать из рук в руки. Он ощутил приятное чувство мести, пусть мелкое, но все же месть ко всей своей родной конторе, где служил почти три десятка лет. Неплохо вообще уехать из Москвы куда-нибудь на неделю, и пусть поищут. Он стал прикидывать, куда бы их кому завалиться в гости на дачу, предварительно затарившись пивом, и не успел додумать. В кабину неожиданно ввалился здоровенный малый с газетами, приставил их к боку, упер в бок, демонстрируя спрятанный ствол. — Сиди тихо, дядя. Смотри вперед. Заремба мгновенно понял, что это не грабитель, решивший завладеть его кошельком или новеньким автомобилем, хотя видом и поведением незнакомец смахивал на бандюгу. — Как скажешь, — согласился он, не поворачивая головы. Употевший краснолицый гаишник махал жезлом, расталкивая пробку, и когда до конца ее оставалось несколько машин, неожиданно оставил свое занятие, наугад подошел к автомобилю Зарембы и сел на заднее сиденье. Отпыхался, снял с руки и бросил на пол орудие труда, дружески похлопал Зарембу. — Что, брат, жаркая сегодня погодка в Москве? — Да уж, не говори, — поддержал разговор Заремба. — Асфальт под ногами плавится. — Скоро гореть будет, — пообещал гаишник. — Трогай помаленьку, да, и не делай глупостей. Они даже не обыскивали его. Знаешь, что пистолет остался в железном шкафу, на пропускном пункте. — Куда едем, шеф? — спросил он. — Выезжай пока на Дмитровку и прямо, где повернуть скажу, — отозвался гаишник, обмахиваясь фуражкой. — Тогда и возле палатки где-нибудь тормозно, — пожелал Заремба. — Пошли своего помощника, пусть купит пару бутылок фанты. Что жажда мучит, еще бы. Да и ты, поди, не отказался бы. Зарем обчался с ветерком в левом крайнем ряду, делая финты с нарушением, и скоро выехал на Каляевскую, остановился у палатки. — Ну что, шеф? Тот приставил пистолет к его затылку, накрыл фуражкой и приказал газетчику купить напитка. Через минуту газетчик вернулся с двумя бутылками. Одну подал гаишнику, другую Зарембе и сел на свое место. — Вот, спасибо, мужики! — забалагурил Заремба, одним глазом посматривая в зеркало заднего обзора. А то начинается обезвоживание организма. За спиной пшикнула отвернутая пробка, гаишник забулькал фантой, и в тот же миг Заремба внезапно и резко ударил газетчика бутылкой в переносицу, развернулся и толчком руки всадил пластмассовое горлышко в рот пьющему шефу. Тот захлебнулся, конвульсивно дернулся, норовя вытащить бутылку, однако Заремба кулаком вогнал ее в горло до половины и еще раз теперь по затылку стукнул газетчика. Поднял с полу сверток, вытащил автомат УЗИ, огляделся. Сквозь тонированные стекла вряд ли что заметят с улицы. Выстрел в упор прозвучал негромко среди шумной ревущей Каляевской улицы. Гаишник свалился на сиденье, так и не вырвав смятой пластиковой бутылки изо рта. Зарямба отцепил у него с пояса наручники, замкнул их на руках газетчика и отъехал от тротуара, вливаясь в автомобильный поток. Под светофором, да всякий случай, сдернулся со спинки заднего сиденья чехол и прикрыл им труп в милицейской рубашке. — Отдыхайте пока, мужики, — пробурчал он, и, наконец, раскупорил свою бутылку с напитком.